Объясни же мне, как это возможно, что мне, жалкому существу, дано жить твоей жизнью, Козима. Вагнер прилежно работает над Парсифалем. Каждый вечер он играет Козиме, сочиненные за день. Состояние здоровья вынуждает его работать как можно больше. Его мучает сердечная слабость, кроме того, у него рожестое воспаление лица, нарушение пищеварения и сна. Козима ухаживает за ним и заботится о погашении долгов, о которых он знать ничего не хочет. В 1881-82 годах вся семья вместе с прислугой проводит несколько месяцев в Италии. Едут туда они в салон-вагоне на средства короля Баварии. Людвиг II по-прежнему не бросает своего идола на произвол судьбы. Мягкий южный климат благотворно сказывается на творческом тонусе композитора. В январе 1882 года он заканчивает в Палермо партитуру Парсифаля. Сразу после возвращения на северные равнины в Байрёйт, где происходит освещение сцены для второго фестиваля, начинаются репетиции. Козима с головой уходит в работу. Она знает текст наизусть, помнит каждую ноту партитуры. Премьера, состоявшаяся 26 июля 1882 года, приносит полный триумф. Композитору следовало бы чувствовать себя счастливым. Но ничего подобного. Король и Ницше на премьеру не приехали. Публика аплодировала не там, где нужно. Подавленный отправляется он в середине сентября снова с семьей в Венецию и снимает апартаменты в палаццо Вендрамин на канале Гранде. Рихард Вагнер всемирно известен. Впервые в жизни у него нет серьезных материальных забот. Парсифаль принес много денег. На какое-то время и со здоровьем становится получше. Зрители довольны. Он пишет статьи, сочиняет музыку. Потом снова начинаются жалобы на сердце. Вагнер теперь часто беспокоен, едва справляется с приступами ярости. Вечером 12 февраля 1883 года Рихард и Козима вместе читают роман Ундина. Ночью она слышит, как он говорит что-то, она спешит в его спальню, он обнимает ее, встает, играет на фортепиано тему из «Золота Рейна». На следующее утро он продолжает работать над начатой статьей. От обеда отказывается, велит передать, что неважно себя чувствует. Козима с детьми и каким-то гостем сидят за столом, как вдруг слышится крик горничной. Козима выскакивает за дверь, взбегает по лестнице. Влетев в кабинет, она видит, что муж сидит за письменным столом, завалившись на бок. Перо, которое он минуту назад держал в руке, выскользнуло из пальцев. Сердце Рихарда Вагнера перестало биться. Срочно вызывают врача, но попытки оживить остановившееся сердце не приносят успеха. Тело переносит на софу. Козима окаменела от горя. Целый день и целую ночь она проводит возле покойника, отказываясь от пищи и не отвечая на вопросы окружающих. Только когда из Байрёйта приезжает опекун детей, она отходит от мертвого мужа. Рихарда Вагнера бальзамируют и укладывают в гроб. Прежде чем крышку гроба успевают закрыть, Козима отрезает большую прядь своих прекрасных волос и кладет ее на труп мужа. Бренные останки маэстро перевозят по железной дороге в Байрёйт и помещают на вечный покой в склепе в саду особняка Ванфрид. Козима не принимает участия в погребении. Лишь когда склеп замурован, она приходит, чтобы окончательно проститься с умершим супругом. Потом вновь погружается в себя. Несколько месяцев она не показывается на людях. Ей 45 лет, и она хочет умереть, но ей дано было пережить Рихарда Вагнера почти на полвека. Жизнь продолжается не только для Козимы. В Байрёйте решают продолжать вагнеровский фестиваль. Еще в год смерти маэстро стоял с 12 постановок Парсифаля. Вдова Вагнера на них не присутствует, однако на представлениях присутствует ее доверенный человек, который фиксирует каждую деталь и посылает ей обширный на 40 страниц отчет. Козима тщательно сравнивает каждую деталь постановки с режиссерской концепцией.